Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наша очередная передача «Школа выживания». Сегодня у нас в студии Константин Михайлович Хасин. Здравствуйте! И сегодня наш разговор пойдет об очень интересном методе, о котором, наверное, многие наши радиослушатели слышали, а те, кто не знает, сегодня познакомятся. Рейки. Почему именно рейки? Мы считаем, что в нашей духовной практике мы просто обязаны использовать все возможные инструменты и методы, которые способствуют нашему духовному совершенствованию. Вот как раз рейки относится к тому методу, который помогает и на эмоциональном, и на физическом, и на духовном плане нам в этом пути. И поскольку Константин Михайлович обладает этим методом и является специалистом уже второго уровня, именно с Константином Михайловичем мы сегодня побеседуем на эту тему. Константин Михайлович, вот скажите, пожалуйста, нам, что это за метод, современный, или его корни уходят в глубокие древние времена? Мы вас слушаем. Ну, безусловно, это очень древний метод, и одно время эта техника была утеряна, но вот настоящая история, то, что сейчас практикуется, она идет от конца XIX века из Японии. В городе Киото жил такой доктор Микао Усуи, который преподавал в христианском университете в этом городе. И однажды он не смог ответить своим студентам, которые задали ему следующий вопрос. Они сказали: «Доктор, понимаете ли вы дословно то, что описано в Библии, вот чудеса, которые мог выполнять Христос, скажем, хождение по воде, лечение наложением рук и ряд других?» Он сказал: «Да, конечно, я понимаю это дословно». То есть так, как это описано. И тогда они сказали: «А вы могли бы как-то вот доказать это? И может ли кто-то это продемонстрировать?» Хотим видеть чудо. Да, мы хотим видеть чудо. И тогда Микао Усуи по японским традициям, если он не может что-то продемонстрировать, если он не может это показать, хотя сам он в это верит, он оставил эту практику, оставил это преподавание в богословском университете в Киото и начал искать эти методы. Начал он с Запада, как ни странно. Он поехал в Чикаго и закончил там университет по изучению древних языков. Uh-huh. Стал доктором наук по изучению древних языков, в частности, санскрит. Он изучил древний китайский язык. И затем после этого он уехал на восток уже, в Китай и Индию и Тибет, и там искал, так как он уже знал языки, он искал манускрипты, да, наверное, какие-то угу. древние источники. И после таких напряженных 7 лет поисков он нашел какой-то неизвестный документ, в котором ученик Будды описывал вот эти чудеса, которые делал Будда. В частности, вот лечение наложением рук. И там он увидел знаки, которые описывал этот ученик, которые можно использовать для того, чтобы практиковать это. Но когда этот доктор Микао Усуи использовал эти знаки, то у него, естественно, ничего не получилось. Потому что помимо просто написания каких-то символов и обладания какой-то информацией, нужно что-то еще. Тогда он вернулся в Японию, вернулся в Киото, и пришел к своему другу, аббату, и объяснил ему ситуацию, и сказал, что вот такая ситуация. И аббат посоветовал ему пойти на гору, в Киото гора Курияма, такое намоленное место, сильной энергетикой, и он пошел на эту гору, и там он сидел 21 день, ничего не ел и не пил, и каждый день он откладывал камушки, и, которые отсчитывали эти дни, и молился. То есть он впал в такое, скажем, состояние вот... Транса. Транса, да, в состояние такой медитации сильной. Угу. И когда он положил 21-й камешек, то есть вот 21-й день прошел, то он увидел яркий свет, который шел сильным потоком на него. И в этом потоке, в этом луче, он увидел те самые символы, которые он прочел в этих манускриптах, в этих сутрах. И после этого он встал и пошел вниз с горы. Но так как он сидел 21 день и не ел ничего, не пил, постился, то, естественно, он был ослабший. И он сразу же споткнулся и разбил себе ногу в кровь. Тогда он приложил руку к ране, и кровь остановилась. Это было такое маленькое чудо, которое он сам себе продемонстрировал. Да, это был вот этот первый такой показатель того, что он, что что-то произошло. Затем он спустился вниз в Киото и зашел в харчевню и попросил еды. Девушка, которая принесла ему еды, он увидел, что у нее распухшая щека и красные от слез глаза. Он спросил, что такое, у нее очень сильно болел зуб. В данный момент она не спала ночь. Он подержал руками у нее на щеке, и зуб прошел, и ушла боль. И вот таким образом этот доктор стал обладателем вот этого удивительного дара. Константин Михайлович, вот такое очень загадочное и непонятное слово «рейки». Как оно возникло, что оно означает вот по смыслу само, вот если рассматривать его происхождение? Слово «рейки» состоит из двух японских иероглифов, из двух японских слов. Это слово «рей», которое переводится... Ну, это не очень точный перевод, но приблизительно как таинственная сила, трансцендентная сила, что-то такое. И второе слово – это «ки». «Ки» – это слово, которое... аналог которому можно встретить в индийском языке – это «прана». А у китайцев это слово обозначается «чи». Это жизненная сила, это жизненная сила или жизненная энергия. Ну, на самом деле, это, видимо, та энергия, которую задает джива-атма, наша душа, да? Да, да, можно и так сказать. Угу. И теперь, вы знаете, вот он излечил эту девушку, он остановил кровь себе, такие очень интересные примеры. То есть он понял, что он может физически исцелять. И вот как он дальше это все в своей жизни реализовывал? Ну, первое время он занимался усиленной практикой медицинской, и он вот этими своими исцеляющими руками целил людей и вылечил того самого аббата, который послал его на эту гору от сильнейших приступов артрита. И затем доктор ушел в район Киото, где были трущобы, и он в течение 7 лет опять-таки лечил нищих людей, тех, кто не имел денег, и тех, кто болели различными всякими тяжелыми заболеваниями. Но бескорыстно затем... помогало. Да, бескорыстно, просто вот бескорыстное такое служение, скажем. Да. И затем он заметил, что пациенты, которых он лечил, они потом возвращались к нему опять такие же нищие и также, скажем, опустившиеся. И он видел, что происходит исцеление физическое, но не происходит никакого духовного. Да, вот я как раз и хотела здесь немножко вас прервать, ведь действительно лечит он их физически, и, по сути дела, люди на духовном плане как бы остаются на том же уровне. Значит, видимо, все-таки в этом методе должны быть заложены какие-то очень важные принципы. Вот и сам, как вы говорите, целитель и мастер, он это понял. Вот какие принципы, собственно говоря, заложил он или это уже изначально было заложено в самом методе? Да, для всех, кто проходит вот эти инициации рейки, существуют обязательно, обязательные принципы. И вот доктор Микао Усуи, он сделал такой вывод, что недостаточно исцелить только человека физически, и в процесс обязательно должен быть вовлечен и дух человека. И он вывел таких 5 принципов для тех, кто занимается этой практикой, и для тех, кого лечит. И сейчас я их скажу. Первый принцип – это именно сегодня, не беспокойся. Второй принцип – это живи без злобы, без суеты, без волнения. Третий принцип – это почитай старших, учителей и родителей. Четвертый принцип – это зарабатывай свой хлеб честным трудом. И пятый – будь благодарен ко всему окружающему тебя и принимай это как подарок судьбы. Даже если в судьбе происходят какие-то несчастья, горе, страдания и так далее? Ну вот, тем не да, вот тем не менее, угу. Вот так. То есть, как Господь дает испытания болью, страданиям и так далее, чтобы, может быть, пробить сознание, прояснить человеку какие-то высокие истины. Наверное, так, да? Да, да. Чтобы человек что-то изменил, видимо, в своем поведении. Угу. Хорошо. Значит, доктор Микао Суи, очевидно, решил этот метод использовать в своей жизни как основу не только собственного совершенствования, но и передачи этого опыта другим людям. И вот что в этом направлении он сделал? Ну, можно сказать, что свою жизнь Микао Суи посвятил именно вот этому методу и тому, чтобы вот эта энергия жизненная, чтобы она шла дальше в мир. И он много лет проработал в Японии и подготовил несколько человек, мастеров рейки, которым передал все традиции вот этой системы и этого метода. Обучаться могли только мужчины и только японского происхождения. Это был вот такой, такие ограничения. И одним из его учеников стал Куиро Хаяши, это бывший морской офицер. Когда в конце 20-х годов умер доктор Микао Суи, то главным мастером, грандмастером стал доктор Куиро Хаяши. Этот доктор открыл небольшую клинику в Токио для лечения с помощью этого метода и открыл первые курсы по обучению. И он был первый, кто систематизировал все вот эти знания, он вел истории болезни, вел наблюдения, вел такую практическую медицинскую работу. И был такой случай, что вот в 30-е годы в клинику к доктору Хаяши поступила тяжелобольная женщина, и от нее отказались уже в других медицинских учреждениях и сказали, что она неизлечимо больна. И эта женщина, ее звали Хавая Таката, она получала лечение вот с помощью рейки несколько раз в день. А у нее было онкологическое заболевание? Да, что-то связанное с онкологией. И на протяжении некоторого периода времени она лежала в этой клинике у доктора Хаяши и полностью исцелилась. После чего она прониклась таким... Вот так вдохновилась, так воодушевилась в отношении этого метода, что она стала просить доктора, чтобы ей дали инициацию. И такая была довольно длительная история вот их взаимоотношений, что ей отказывали, она потом опять просила, опять отказывали. Но она очень настойчиво пробивалась к этой цели, и потом, как всякая женщина, она решила попробовать оказать воздействие на доктора уже через его жену, и она прислала какие-то подарки жене, опять-таки, с просьбой, чтобы ей все-таки разрешили. И в конце концов, видя такую настойчивость, ей пошли навстречу, и она была первая женщина, которой дали вот эту инициацию. И после этого вот эта женщина Хавая Таката, она очень энергично взялась за внедрение вот этого метода. И она уехала к себе на Гавайские острова, где она жила, и там открыла тоже вот какие-то... Очень широко этим методом пользовалась. Константин Михайлович, а вот принимаются люди, у них от природы должны быть какие-то способности, склонность к этому, или это просто чистое желание человека овладеть этим методом и с помощью метода потом уже достигать совершенствования? Нет, только желание. Только желание человека. То есть любой человек. Да, может. Любой человек, да. Угу. И еще вот любой человек, а какие-то предъявляются с точки зрения вот, ну, его состояния здоровья, требования, вот какие-то нет. Есть критерии? Нет. Нет. Никаких. То есть как можно себе представить человек, который, скажем, вот ест мясо, не ведет здорового образа жизни, он что, тоже может овладеть этим методом и лечить людей? Здесь надо разделять две вещи. Может он овладеть этим методом, и второе – лечить людей. То есть, и имеет ли он право лечить людей, то есть овладеть им просто, чтобы самому пользоваться? Да, то есть он может овладеть этим методом, и, в принципе, он может и лечить людей. Другое дело, что человек, который собирается лечиться, он должен посмотреть на того, кто будет его лечить. Конечно. И в этой ситуации каждый выбирает себе доктора, потому что это... Ну, как я себе представляю, как работает вот этот канал? Можно сказать, что это что-то... Ведь эта энергия, это не наша энергия, это не моя энергия, если я занимаюсь этим лечением. Но всё принадлежит Кришне, вся энергия, да? Да, я представляю, что это какая-то божественная некая, вот, божественная космическая энергия, на которую я просто как передатчик... Настраивает. Могу настроиться, да, я как приемник. Угу. И когда я настраиваюсь на это... Я потом ее просто передаю. Я как некоторый, как некий шланг, можно назвать, как кран какой-то, через который это все течет. А вот уже дальше, может быть, этот шланг чистым или грязным. Конечно. И здесь уже это нужно, необходимо выбирать пациенту, через кого он хочет принимать эту энергию. Но, с другой стороны, когда принимает мастер, дающий уроки, обучающий людей, он, видимо, тоже должен как-то понимать, имеет ли он право вот, давать этому человеку, в том плане, сможет ли он воспринимать эту как бы энергию. Или такая возможность предоставлена всем и каждому, это будет как импульс, толчок к тому, чтобы человек что-то понял. Дело в том, что вот я когда проходил эти инициации, то меня очень беспокоил вопрос. Я говорил, ну как же так? Ведь лечение рейки – это лечение любовью, это вообще исцеление любовью. И если сейчас это все поставлено на коммерческую основу, это все пришло через Запад к нам, и если, скажем, какой-то бандит или убийца приходит, платит деньги, может ли он то же самое получить и тоже стать, тоже заниматься этим методом? Этим вопросом я вверг своего мастера в некоторое такое в раздумье, и он сказал, что он мне ответит на следующий день. А кто был вашим мастером, Константин Михайлович? Первую ступень я проходил, у меня был мастер Иосиф Кременецкий, это наш мастер. А вторую ступень я проходил мастер из Швейцарии, Фока Бринг, который... Он, по-моему, ведущий специалист, да, один из ведущих, в этом направлении. Да, один из ведущих, он получал уже инициацию непосредственно от грандмастера, то есть у меня получается вторая, как бы через вторые руки. А потом он сказал, что если этот бандит пришел к нему за тем, чтобы получить эту инициацию, значит, что-то у него в голове происходит. И если человек просто получает инициацию, но не прикладывает затем труда и не работает затем с собой, то ничего не происходит. Для того, чтобы этот канал работал, для того, чтобы происходил вот этот феномен исцеления, мы помним о том, что Микао Усуи 21 день сидел и постился на горе. Просто знания, они ничего не дают. И тот, кто получает инициацию, он должен в течение 21 дня заниматься только собой, то есть чистить себя. Ага. И через себя пропускать вот эту вот божественную энергию. Да, вы ответили. И тот самый бандит, который пришел туда, значит, у него что-то произошло в голове, и он хочет что-то в себе изменить. И он будет через себя это пропускать, и ему предоставлен такой шанс перестать заниматься тем, чем он занимался. И надо сказать, что жизнь действительно довольно сильно меняется после того, как люди проходят инициацию. То есть происходят какие-то такие заметные изменения. Константин Михайлович, вот хотелось бы потом подробнее остановиться на случаях из вашей практики, но прежде мне хотелось бы еще спросить у вас, вот что вас подтолкнуло вдруг или не вдруг, может быть, это был какой-то постепенный подготовительный внутренний процесс, чтобы заняться рейки? Вот какие у вас были мысли, какие состояния внутренние? Ну, меня толкнула, скажем так, необходимость. Дело в том, что какое-то время тому назад я работал массажистом в массажном кабинете. И я почувствовал, что после каких-то пациентов я себя очень тяжело ощущаю. Угу. И у меня было такое чувство, что я что-то на себя вот взял. Взял, вешаю, угу. Да, вот угу. Есть такой термин. Да. И я потом начал интересоваться, как работают другие люди, те, кто занимаются вот контактными какими-то такими mm-hmm. методами лечения. И мне сказали, что да, существует вот такой метод рейки. И это тот случай, когда ты уже не сам работаешь, а ты как бы подключен к чему-то. И mm-hmm. тогда не происходит вот этих налипаний неприятных. И я начал искать, где, что, узнавать, где эти люди, которые дают эти инициации, и что это такое. И вот из-за этого я пришел. То есть у меня была такая практическая необходимость угу. получить вот этот угу. как бы дар. Угу. А вы можете нам рассказать, вот хотя бы так, опять же, что это уже в действии за метод. Ну вот вы, скажем, берете пациента, накладываете руки, и читаете ли вы какую-то молитву, мантру, или вы просто отключаете ментал напрочь, вы погружаете себя в какое-то состояние, вот эти моменты? Ну, это очень все индивидуально, и все люди работают по-разному. Я могу про себя сказать, что я использую и мантры, когда работаю. И маха-мантру тоже? И маха-мантру, да, в том числе, особенно если я работаю в храме. О. Потому что, видимо, вот это намоленное место, то, что называется, то есть там начинаешь чувствовать, что руки просто гудят. Горят. Да, такое очень сильное чувство. Угу. А когда подключаешь какую-то мантру, то... усиливается. Да, усиливается, эффект. Естественно. Ну и... Но бывают случаи, когда работаешь, просто не используешь никакие мантры, просто настраиваешься на вот это состояние. Mm-hmm. И это очень зависит, конечно, от пациента, с кем ты работаешь, что делаешь и что нужно сделать. И здесь трудно дать какой-то рецепт, это уже внутренние такие какие-то там... Восприятие, да. То есть это та же самая идея, что в аюрведе индивидуальный подход, да? Каждому. Ну, пожалуй, да, потому что в зависимости от того, я не буду говорить типа конституции здесь, а в зависимости от каждого человека... От уровня его, как бы, да? Да, с каждым человеком приходится работать разное количество времени, и никогда нельзя спрогнозировать, как будет идти лечение в данном случае. Угу. И нельзя опираться на предыдущий какой-то опыт, даже если заболевание то же самое и похоже, потому что разные люди, разные... разный тип, и по-разному все это протекает. Вот вы когда получили уже вторую ступень у достаточно серьезного мастера, вы чувствовали какие-то перемены вообще в своей жизни, в подходе к каким-то событиям, ситуациям? Вообще, вот как вы себя ощущали, осознавали на том этапе, когда вы получили вторую ступень? Ну, изменения начались уже после того, как я получил первую ступень. Угу. Я должен сказать, что изменился образ жизни. У меня... Ну, ушли какие-то вот такие раздражители, ушли какие-то неприятности сильные, которые были у меня в то время. И как-то у меня так все вот постепенно нормализовалось. А после получения второй ступени это уже было... Сначала было ощущение такой какой-то нереальности, потому что если первая ступень – это лечение, это контактный метод, это метод наложения рук, то вторая ступень, она позволяет уже работать... без контакта, она позволяет работать на расстоянии, она позволяет работать не только с человеком, она позволяет работать и с ситуацией, и с... То есть можно работать с земным шаром. И наш мастер, он просил нас, когда мы расстались, чтобы каждую каждое полнолуние в месяц, вот мы, те, кто все прошли вторую ступень, мы бы давали рейки всему земному шару, то есть как бы его согревая. Вот угу, так. Любовью. То есть это, да, то есть, угу. Такая, то есть получается, что нет границ тому, что, угу. Что ты делаешь. И вообще довольно интересно получилось так, что когда... Вот я, когда приехал этот мастер из Голландии, он из Швейцарии, да, и я много о нем слышал, я знал, я очень хотел к нему попасть, но у меня не было денег, а стоила эта процедура очень дорого. По тем временам это были вообще безумные деньги, $400, и у меня не было этих денег. И вдруг каким-то мистическим образом у меня образовывается именно $400 вот за неделю до его приезда. Ни больше и не меньше. У меня их потом никогда не было, и до этого их не было. Но вот я получил именно ту сумму, которую я... Я воспринял это как... Знак такой. Как знак, да, угу. Что я обязательно должен пойти, и я пошел и прошел вот это. А, Константин Михайлович, какие-то удивительные такие были случаи, что даже вас они повергали вообще вот в такое состояние удивления? Ну, да, в общем-то, эти случаи, они периодически так и происходят. Дело в том, что сначала, конечно, это такое ощущение очень, вот такое, как бы, ощущение полета. То есть то, что все возможно. И началось это с того, что у меня был, когда я решил все-таки попробовать, что же это такое, и после того, как я занимался собой, я решил на кого-то положить эти руки. У меня был товарищ, который болел хроническим гайморитом, и он мучился в течение многих лет, и он сказал уже, знаешь, все замучило это меня этот нос, и дышать нечем, и, конечно, я тебе не верю, все равно ты шарлатан, я чувствую, но давай попробуем. Я сказал, ну давай. И мы с ним занимались, я ему клал руки на его несчастный нос. Он говорил, он вставал после этого, говорил, что ничего не чувствует, и, в общем... обзывал меня опять-таки жуликом, уходил. И так продолжалось в течение 4 дней. А на 5-й день он пришел с удивленными, вытаращенными глазами и сказал, ты знаешь, как-то не странно, я тебе, конечно, все равно не верю, но нос у меня прошел. И вот до сих пор у него нет никаких этих симптомов. Правда, здесь эксперимент был не очень чистым, потому что я... Обычно, когда провожу вот это лечение, я сочетаю методы йоги и методы рейки. То есть я ему еще дал процедуру нети, промывания носа, и определенные дыхательные упражнения. То есть здесь эксперимент получился не очень чистым, потому что трудно сказать, что помогло. Но затем был случай уже, когда больше ни на что нельзя сказать, больше ни на что, не на что свалить. И... Моя будущая супруга, у нее был хронический бронхит с астматическим компонентом, она ужасно кашляла. И там вообще произошло очень странный произошел случай, видимо, она была на меня настроена так, что после одного сеанса, когда я ей подержал руки на легких, у нее бронхит этот прошел навсегда. Интересно. И вот сейчас уже, сколько уже... там 3 или 4 года прошло, и она с тех пор, у нее не было этого, при том, что раньше он у нее периодически где-то там через каждый месяц-полтора ужасно этот бухающий кашель. Но вот, видимо, так совпало вот это наше. И настрой, и вера, настрой, да, и желание вера, да. Помочь. Ну, вера-то, по большому счету, конечно, не было большой, потому что обычно люди на это все начинают скептически. И вера появляется в тот момент, когда они ощущают вот этот вот... Эффект уже. Нет, даже не эффект, а вот они чувствуют вот это вот прохождение этой энергии, и кто-то это воспринимает как сильный ожог. Я лечил одного человека, который работал на электростанциях. И он электрик, такой очень высококвалифицированный мастер. Там. И он мне все время говорил, что так, сегодня вот как 5 киловатт. То есть он оценивал мои руки по степени, как утюг. Я говорю, а сегодня как? Он говорит, ну вот сегодня там, наверное, 7. Киловатт, да? Да, да, и вот он этот, каких-то таких. Константин Михайлович, а я подумала, знаете, о чем? Вот люди, овладевшие этим искусством рейки, там первая ступень, вторая, есть уже и мастера. И вот, как вы сказали, рассказывая об этих удивительных случаях исцеления, появляется такое чувство, ну, как бы собственной силы, что ли. А вот есть ли в рейке какие-то моменты, которые, ну, как бы сдерживают у человека вот рост такого, знаете, эго, как бы властелина, который имеет над людьми вот такую вот силу? И возможно ли в рейке, вот, ну, скажем так, падение, как бы, мастеров, специалистов рейки? Понимаете, да, вот мой вопрос? Да, безусловно, возможно падение мастеров и специалистов. Но я бы все-таки отделил падение специалистов и падение в рейке. То есть в рейке падение невозможно, я представляю. Но люди, которые этим владеют, они же не занимаются этим 24 часа в сутки. Uh-huh. И существует отдельно вот эта вот, именно вот эта энергия ки. Uh-huh. И отдельно вот этот человек с его, естественно, живыми какими-то качествами и хорошими, и плохими. То есть если в нем начинает расти гордыня такая, чувство вот власти над людьми, просто эта энергия как бы не пойдет через него, да? Как бы автоматическая такая регуляция как бы существует? Или он держит постоянно, скажем, вот эти принципы, как молитву, как мантру, как такой, знаете, ну, камертон, настроенный всегда на самую высокую вибрацию? Мне трудно судить обо всех людях, которые проходят. Но я могу сказать, что дело в том, что рейки – это все-таки большой труд. Угу. Это большой труд. И это большая организованность. И, как правило, большой труд и большая организованность – это… Дают плоды. Дают плоды, да. Угу. И они не совмещаются с такими вот… Качествами, да, о которых вы только что говорили. Негативными. И если человек начинает… Если мы видим в нем эти качества, угу, то, видимо, он… как раз можно сделать вывод, что он оставил эту практику. А, и понятно, что он, видимо, не очень сейчас прилагает какие-то усилия для этого. Угу. То есть постоянный труд. Да, ну это как любой, работа, видимо, как в любой духовной практике. Да, да, если да, человек… не читает Махамантру, например. Если человек, не занимается духовной деятельностью, угу, и это совершенно не значит, если он прошел перед этим инициацию, то он стал… Да, автоматически поднялся, да, да, на этот уровень и там закрепился, да, на всю оставшуюся жизнь. На всю жизнь не дает. Да, вот это очень важный момент на самом деле. Это повод, конечно, для серьезных таких размышлений. То есть работа, да, и работа. Такой должен быть труд. Ну, я так понимаю, что вы работаете добросовестно в этом направлении, зная о тех интересных случаях лечения, вот в частности преданных. Вот, ну, расскажите нам именно преданных. Вот что-то вы ощущаете, специфику какую-то, когда вы работаете с преданным? Ну, помимо того, что вот вы рассказывали, когда вы лечите в храме, вы ощущаете то, что это место намоленное как бы. Вот есть ли какая-то разница? Ведь, по сути дела, я знаю, что вы стали вегетарианцем в процессе вот вашего овладения этим методом, и это, наверное, как-то вам тоже помогает. Да, и работа с вегетарианцами, с верующими или просто с мясоедами. Ну, я должен сказать, что верующих, что преданных очень приятно лечить, и вообще-то они очень хорошо поддаются лечению. Видимо, все-таки очищенные каналы, да. И у меня было очень много пациентов преданных, и вообще какая-то существует вот эта… какой-то элемент мистики, он все время присутствует, вот, когда занимаешься рейки. Да. И, скажем, если у меня появляется какой-то пациент, ну, скажем, я не знаю, с тазобедренным суставом, то потом у меня, независимо от этого пациента, появляются… Да, появляются другие тоже с тазобедренным суставом. И что самое смешное, может быть, с тем же самым. То есть, если это, скажем, там, левый тазобедренный сустав… то независимо, это не то, что люди там сказали один другому, и они потом пришли. Вот, или если я лечу гайморит, то собираются гайморитчики. То есть, видимо, я должен проработать какую-то вот эту вот программу. Ага, ассоциация гайморитчиков. Да, а потом, то есть я сначала решил, что это самое распространенное заболевание, потому что я лечил одних только людей с гайморитом. Потом у меня были все вот с коксартрозом, это… Тазобедренный сустав, да. Угу. И в этот момент я больше ничего не… Остальные пациенты все исчезают. И вот появляется вот какими-то такими вот это блоками, как-то они, я не знаю, как это все. Но вам не дают идти по узкой специализации, вам тут же да, расширяют. Да, потом переключается как бы это на что-то, исчезают все те, кто были вот с предыдущей проблемой, и вот это вот все идет таким. Я считаю, что это какая-то, конечно, мистика. Это. Да, видимо так, То есть организуют такую своеобразную школу, как бы. Видимо, это да, что а школа, суть... это школа для меня, видимо, школа. Для вас, то есть, что да. Я должен вот этот вот именно эту проблему я должен отработать. А связь с вашим учителем, вот, который вторую ступень давал, она существует? Вот вы встречаетесь, какие-то у вас проходят семинары там, ну, вы понимаете, да, он уже как бы учитель? Да, ну, вообще-то он приезжает, и бывают вот эти семинары поддержки, но я, честно говоря, редко на них хожу, и я ощущаю вот эту связь все-таки больше как... На тонком уровне, да? Да, как на тонком уровне, и как какую-то такую духовную поддержку. Ну, даже деле, не столько, наверное, от него, сколько вот это вот все вот идет по этой цепи преемственности к самому Микаву Суи, потому что я чувствую, что это идет оттуда все. И, наконец, может быть, это уже один из последних вопросов. Ведь вот говорят, что методом рейки, ну, как это названо по-японски, владел Иисус Христос. Ну, да, этим методом владел Иисус Христос, и этим методом владел и Будда. То есть это... Можно сказать, что это первые учителя в этой парампоре. Константин Михайлович, ну вот ваши пациенты, которые, судя вот по тем примерам, о которых вы рассказывали, ощущают эффект такого физического оздоровления, улучшения состояния. А вот наблюдаете ли вы сами, или, может быть, они вам рассказывают еще о других эффектах наряду с, вот, с физическим улучшением? Да, это такой серьезный вопрос. И люди, с которыми проводилось такое длительное лечение и на протяжении какого-то долгого срока, мне говорили, что у них в жизни тоже начинает что-то меняться. То есть вот эта энергия, она начинает менять и какие-то их жизненные, ну, я не скажу принципы, но вот уходят какие-то передряги и налаживается, вот, налаживается какой-то общий вот такой жизненный тонус. Потому что, ну, я бы это назвал как энергетическая чистка, вот то, что происходит. И иногда это, правда, проходит через кризис, и у человека могут быть такие, как... Обострения, да? Да, обострения. И не часто, но были такие случаи, когда вот был эффект такой сначала, ну, как бы ломки, и вот выходило, вот чувствуется, что все это. И... Но затем, когда... все это проходит, то бывает очень существенное облегчение, и много людей, которые говорили, что потом вот налаживается жизнь. Проблемы. Да, да, какие-то улаживаются, какие-то проблемы. И меняется как-то их вот взгляд на жизнь, может быть, вот происходит ли какой-то внутренний у них поворот, что ли, или переход на какой-то уровень, ну вот не чисто ментального, а вообще вот в ощущении смысла жизни, предположим, то есть более глубинные такие духовные трансформации. Я думаю, что мне трудно судить, конечно, обо всех, но большинство, конечно, на людей производит это впечатление, потому что это вот эта сама процедура, это, ну, понятно, что это какое-то прикосновение к чему-то высшему, да, высшему, к чему-то божественному. И люди начинают задумываться об этом. И в том числе люди, которые являлись там просто материалистами перед этим, и люди, которые уже были верующими, что-то происходит вот с сознанием. Ну, это действительно очень хорошо. И дай Бог вам, Константин Михайлович, в дальнейшем идти по этому пути и помогать людям в меру ваших сил, возможностей и совершенствоваться вам самому. Ну и, конечно, тем преданным, которые с вами будут взаимодействовать, тоже хотелось бы пожелать удачи и Конечно, Константин Михайлович, я думаю, что все-таки самыми, ну, любимыми вашими пациентами будут и в дальнейшем оставаться наши преданные. Нет, не потому, что здесь какая-то, знаете, вот такая узкая, что ли, направленность, но просто хочется, чтобы, конечно, в первую очередь и вы сами общались с ними, получая от них духовную пищу, и преданные получали от вас вот такую поддержку. Да, я надеюсь, что наши такие тесные взаимоотношения будут продолжаться и дальше. Ну, дай Бог. Дорогие радиослушатели, я думаю, вы из этой беседы что-то очень интересное почерпнули для себя. Мы будем очень рады, если на самом деле это так. И сейчас мы попрощаемся с вами, пожелаем вам успехов, удач на вашем пути духовного совершенствования. И нашу передачу очередную «Школа выживания», в которой принимал участие Константин Михайлович Хасин, руководитель физического и духовного центра оздоровления «Униведа», и наш звукооператор Олег Заведенский и Лариса Марковна Поздняк. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До скорых встреч на волнах радио Кришналока. Харе Кришна.